Как отнестись сегодня к такой идеологической ангажированности? Не думаю, что следует идти самым легким путем, просто отбросить различные идеологические вкрапления в ткань социальной психологии. Еще хуже — заменить один идеологический ряд каким-либо другим. Полагаю, что во взаимоотношениях социальной психологии и марксизма нужно различать две стороны. Первое — использование философских идей марксизма как методологической основы дисциплины. В конце концов, все социально-психологические теории современности опираются на ту или иную систему философских принципов. Право каждого исследователя принимать или отвергать основания какой-либо системы философских знаний и следовать им. Такое же право должно быть сохранено и за марксистской философией. Вторая сторона — это принятие или отвержение идеологического диктата, который явился следствием того, что марксизм был официальной идеологией некоторой социально-политической системы, социалистического государства. Этот прямой диктат имел драматические последствия для многих научных дисциплин в истории нашего общества. Именно эта сторона взаимоотношений науки и идеологии должна быть тщательно осмыслена. Социальный контекст социальной психологии, как и всякой науки, имеющей дело с обществом, неизбежен. Важно четкое уяснение той мысли, что понимание социальной детерминированности социально-психологических феноменов не должно означать апологетики существующего политического режима. К сожалению, именно эта истина часто предавалась забвению. Размышления о судьбе общественных наук и их взаимоотношении с обществом — это сегодня глобальная задача всех обществоведов. Учебник, представляющий элементарный курс, не может и не должен анализировать эту проблему в полном объеме. Задача состоит в том, чтобы при систематическом изложении конкретных вопросов проблема эта как бы стояла за ними, на заднем плане. Насколько удалось решить ее, автору судить трудно. Я еще раз глубокой благодарностью думаю теперь уже о многочисленных поколениях моих студентов и читателей, в течение почти 15 лет студирующих социальную психологию по моему учебнику, так или иначе, подающих мне обратную связь. Я также признательна моим коллегам, преподавателям и сотрудникам кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ, трудами которых создавалась сама кафедра и переживал свое становление курс социальной психологии. Их замечания и комментарии, сделанные при использовании учебника, оказали мне неоценимую помощь. Рекомендуемая литература приведена в настоящем издании так, что непосредственно цитируемые монографии, статьи и сборников даны после каждой главы. В этом случае указаны авторы как монографий, так и отдельных статей с последующим наименованием сборника, где они опубликованы. В конце учебника прилагается общий список литературы, где названы лишь монографические работы и коллективные сборники с полными выходными данными, в последнем случае уже без названия отдельных статей и упоминания имен их авторов. Этот полный список работ можно считать общей рекомендацией к дополнительному чтению при изучении курса социальной психологии. Галина Андреева, 1996 год.